«Деревня проклятых» оказалась последним и самым лучшим фильмом детства Бобби Гарфилда. Она была первым и самым лучшим фильмом того, что пришло после детства, темного периода, когда он часто был скверным и все время сбитым с толку, был Бобби Гарфилдом, которого, как ему чудилось, он по-настоящему не знал. У полицейского, который арестовал его в первый раз, волосы были белокурые, и когда полицейский выводил его из семейного магазина, куда Бобби залез, тогда он и его мать жили в пригороде к северу от Бостона, Бобби вспомнились эти белокурые ребята в деревне проклятых, будто кто-то из них вырос и стал полицейским. Фильм шел в Критерионе, полном воплощении тех волшебных дворцов, о которых Бобби думал накануне вечером. Лента была черно-белой, но очень контрастной, не то что расплывчатые фигуры на экране «Зенита» у него дома, а изображение было гигантским, и звуки тоже, особенно жутковатая музыка, которая играла, когда мейдуические ребята по-настоящему пустили в ход свою силу. Бобби был заворожен. Еще не прошло и 5 минут, а он уже понял, что это настоящее, как настоящим был повелитель мух. Люди выглядели самыми настоящими, а от этого все придуманное становилось еще страшнее. Он решил, что Сал Джонс заскучал бы, если не считать конца. Эс-Джею нравилось смотреть, как гигантские скорпионы крушат Мехико или Родан топчет Токио, но этим его удовольствие от всех этих заварушек, прозверюшек, как он их называл, исчерпывалось. Но Сала тут не было, и в первый раз после его отъезда Бобби был этому рад. Они успели на сеанс в 1:00, и зал был почти пустым. Тед в фетровой шляпе и с темными очками в нагрудном кармане купил большой пакет с воздушной кукурузой, коробочку леденцов, коку для Бобби и рутбир, само собой, для себя. Теперь он совал Бобби то кукурузу, то леденец, и Бобби брал их. Но он почти не сознавал, что вообще жует, и уж тем более, что именно жует. Фильм начался с того, что все жители английской деревушки Мидуич вдруг уснули. Человек, который в этот момент ехал на тракторе, погиб, и еще женщина, которая упала лицом в зажженную газовую горелку. Об этом сообщили военным, и они отправили разведывательный самолет выяснить, что произошло. Едва самолет вошел в воздушное пространство Мидуича, как пилот заснул, и самолет разбился. Солдат, обвязанный веревкой, вошел в деревню шагов на 10-12 и провалился в беспробудный сон. Когда его потащили назад, он проснулся, чуть только пересек границу сна, нарисованную поперек шоссе. Потом жители Мидуича проснулись, все до единого, и, казалось, ничего не изменилось, пока через несколько недель все тамошние женщины не обнаружили, что беременны. Старухи, молодые женщины, даже девочки в возрасте Кэрол, Гербер, все были беременны, и дети, которых они родили, и оказались теми жутковатыми ребятами на афише, теми с белокурыми волосами и горящими глазами. Хотя в фильме про это не говорилось, Бобби решил, что дети возникли из какого-то космического явления, вроде стручковых людей во вторжении похитителей трупов. Ну, как бы то ни было, росли они быстрее нормальных ребят, были сверхумными, умели заставлять людей делать то, что хотелось им, и они были безжалостны. Когда один отец попробовал проучить своего проклятого сыночка, все ребята собрались вместе и направили свои мысли на досадившего им взрослого, глаза у них горели, а музыка была такой давящей и странной, что руки у Бобби пошли гусиной кожей, пока он пил свою коку, и он выстрелил себе в голову из дробовика и убил себя. На экране этого не показали, и Бобби обрадовался. Героем был Джордж Сандерс. Его жена родила одного из белокурых детей. С.Джей фыркнул бы на Джорджа, обозвал бы его «Суккин-сын» с приветом или «Золотой старикан». Но Бобби он понравился куда больше надоевших героев вроде Рэндольфа Скотта, Ричарда Карлсона или навязшего в зубах Оди Мерфи. Джордж был настоящим сорвиголовой, только на сдвинутый английский лад. Говоря словами Дэнни Риверса, старина Джордж умел сбить форс, носил особые такие галстуки, а волосы зачесывал так, чтобы они лежали плотно. Вид у него был не такой, будто он мог единолично расправиться с шайкой бандитов в салуне, но в Мидуиче дети проклятых соглашались иметь дело только с ним. Они даже назначили его своим учителем. Бобби и вообразить не мог, чтобы Рэндольф Скотт или Оди Мерфи смогли бы хоть чему-нибудь научить компанию сверхумных ребят из космоса. А в конце Джордж Сандерс оказался еще и тем единственным, кто с ними покончил. Он открыл, что может помешать детям читать свои мысли, ненадолго, правда, но все-таки, если вообразит у себя в голове кирпичную стену и укроет за ней все свои тайные мысли, и когда все решили, что от детей надо избавиться, их можно было научить математике, но не тому, почему не годится заставлять кого-нибудь в наказание свернуть на машине с дороги под обрыв. Сандерс положил в свой портфель бомбу замедленного действия и взял ее с собой в класс. Это было единственное место, где дети, Бобби смутно понимал, что, по сути, они просто сверхъестественные подобия Джека Меридью, его охотников, повелителей мух, собирались все вместе. Они почувствовали, что Сандерс от них что-то прячет, и в заключительном, душераздирающем эпизоде фильма было видно, как вываливаются кирпичи из стены, которую Сандерс построил у себя в голове, вываливаются все быстрее и быстрее, потому что дети проклятых во всю мощь заглядывают в него, ища, что он такое прячет. Наконец они докопались до образа бомбы в портфеле. 8-10 палочек динамита, скрепленных проволокой, с будильником. Было видно, как их жуткие золотистые глаза расширяются, пока до них доходило. Но времени сделать что-нибудь у них уже не было. Бомба взорвалась. Бобби был потрясен, когда герой погиб. Рэндольф Скотт никогда не погибал на субботних дневных сеансах вампири, и Оди Мерфи тоже, Ричард Карлсон. Он понял, что Джордж Сандерс пожертвовал собственной жизнью ради общего блага и решил, что заодно понял еще кое-что. Провалы Теда. Пока Тед и Бобби проводили время в Мидуиче, день на юге Коннектикута успел стать жарким и слепящим глаза. После хороших фильмов мир вообще Бобби никогда не нравился. Некоторое время мир этот казался чьей-то нехорошей шуточкой. Полным-полно людей с тусклыми глазами, мелочными планами и всякими изъянами на лице. Ему иногда казалось, что, имея мир хороший сюжет, он был бы куда более приятным местом. «Бротиген и Гарфилд прошествовали на улицу», — объявил Тед, когда они вышли из-под навеса. С него свисало полотнище с надписью «Заходите, внутри прохладно». «Ну, как тебе? Понравилось?» «На все 100», — сказал Бобби. «Круче не бывает. Спасибо, что взяли меня. Лучший фильм я еще не видел. Вот, когда он пришел с динамитом, вы подумали, что он сумеет их обставить или нет?» «Ну...» Я же читал роман, не забывай. А ты его почитал бы, как по-твоему? Да, Бобби охватило внезапное желание тут же вернуться в Харвич, пробежать все расстояние по Коннектикуту, по Эшер-авеню под палящим солнцем, чтобы тут же взять кукушки Мидуича на свою взрослую карточку. А он другую фантастику писал, Джон Уиндхэм. О, да, и много. И, конечно, напишет еще немало. У писателей, которые пишут научную фантастику и детективные романы, Есть одно великое преимущество перед другими. Они редко дают пройти 5 годам от книги до книги. Это прерогатива серьезных авторов, которые пьют виски и пускаются во все тяжкие, особенно женщинами. А другие такие же клевые, как этот. День трифит не хуже. А роман «Кракен» пробуждается даже еще лучше. А что такое «Кракен»? Они стояли на углу и ждали, когда загорится зеленый свет. Тед выпучил глаза, состроил гримасу и наклонился к Бобби, держа за колени. «Это чудовище!» — сказал он, отлично подражая Борису Карлову. Они пошли дальше и говорили о фильме, а потом о том, может ли и вправду быть жизнь в космосе, а потом об особых клевых галстуках, которые Джордж Сандерс носил в фильме. Тед сказал ему, что такие галстуки называются аскотскими. Когда Бобби вновь стал способен сознавать окружающее, он увидел, что они идут по улицам Бриджпорта, которых он никогда прежде не видел. Когда он приезжал сюда с мамой, они оставались в центре, где все большие магазины. А тут небольшие ловчонки жались одна к другой. Ни одна не торговала тем, что продается в больших магазинах, одеждой, всякими домашними приборами, обувью, игрушками. Бобби видел вывески слесарей, услуги по кассированию чеков, букинистов. «Пистолеты рода», — гласила одна вывеска. «Жирные клёцки Во и компания», — сулила другая. «Фотофиниш», — призывала третья. За жирными клёцками была лавочка особых сувениров. В этой улице чудилось какое-то тревожное сходство с главной аллеей Сейвин-Рока, такое, что Бобби почти померещился на углу мистер Макон над столиком на козлах с картами, красными, как вареные раки, рубашками вверх. Бобби попытался заглянуть в витрину особых сувениров, когда они проходили мимо, но она была закрыта широкой бамбуковой шторой. Он даже понятия не имел, что бывают магазины, которые закрывают свои витрины шторами в торговые часы. — Кому в Бриджпорте могут понадобиться особые сувениры, как по-вашему? — Думаю, что они никаких сувениров не продают, — сказал Тед. — А торгуют сексуальными приспособлениями, в большинстве запрещенными для продажи. Бобби был бы рад задать про это кучу вопросов, миллиард, а то и больше, но почувствовал, что умнее будет промолчать. Перед лавкой закладчика со свисающими над дверью 3 золотыми шарами он остановился посмотреть на 10 опасных бритв, разложенных на бархате. Лезвия были наполовину открыты, а бритвы расположены кольцом, что создавало странный, а для Бобби завораживающий эффект. Глядя на них, казалось, что ты глядишь на изделия, отштампованные каким-то смертоносным станком. Ручки у них были куда красивее, чем у бритвы Теда. Одна словно из слоновой кости, другая будто из рубина с золотыми прожилками, а третья будто из хрусталя. — Если бы вы купили такую, так шикарно брились бы, верно? — сказал Бобби. Он думал, Тед улыбнется, но Тед не улыбнулся. — Когда люди покупают такие бритвы, Бобби, они ими не бреются. — То есть как? — Но Тед ничего ему не объяснил. Зато купил для него в греческой кулинарной лавке сандвич под названием «Джиро», свернутую домашнюю лепешка, из которой сочился сомнительный белый соус. Бобби он показался очень похожим на гной из прыщиков. Он вынудил себя откусить кусок. Тед сказал, что они очень вкусные, и оказалось, что ничего вкуснее он не едал. Такой же мясистый, как гамбургер из сосисок в закусочной колонии, но с удивительным привкусом, какого ни у гамбургеров, ни у сосисок никогда не бывает. И до чего здорово было есть на тротуаре, шагая рядом с другом, посматривая по сторонам и зная, что на него тоже смотрит. «А как называется этот район?» — спросил Бобби. «У него есть название?» «Теперь кто его знает?» Тед пожал плечами. «Когда-то его называли греческим, потом наехали итальянцы и порториканцы, а теперь вот негры. Есть писатель Дэвид Гудис, из тех, кого преподаватели колледжа не читают, гении книжек в бумажных обложках на прилавках аптек. Так он назвал его «Там, внизу». Он говорит, что в каждом городе есть такой вот район или квартал, где можно купить секс или марихуану или попугая, который сыплет отборным матом, и где мужчины сидят на крылечках и болтают, вон как те, напротив, где женщины, словно бы, всегда орут, чтобы их чада немедленно шли домой, если не хотят попробовать ремня, где бутылки с вином всегда носят в бумажных пакетах. Тед указал на сточную канаву, где горлышко пустой бутылки действительно высовывалось из коричневого пакета. «Там внизу, — говорит Дэвис Гудис, — это место, где нет необходимости в фамилиях, где можно купить все, если есть деньги». «Там внизу, — подумал Бобби, поглядывая на трех смуглых подростков в гангстерских плащах, не спускавших с них глаз, пока они проходили мимо, — это страна опасных бритв и особых сувениров. Никогда еще Критерион и универмаг Мунси не казались такими далекими. Броуд-стрит и она, и весь Харвич словно остались в другой галактике. Наконец они подошли к заведению, которое называлось «Угловая луза», бильярд, игральные автоматы, бочковое пиво. И тут тоже свисало полотнище «Заходите внутри прохладно». Когда Бобби и Тед прошли под ним, из двери вышел парень в полосатой майке с рисунком и в шоколадной плетеной шляпе, как у Фрэнка Синатры. В одной руке он нес узкий длинный футляр. «Там его кий», — подумал Бобби с ужасом и изумлением. «Он носит кий в футляре, будто гитару». «Кто круче, старик?» — спросил он Бобби и ухмыльнулся. Бобби ухмыльнулся в ответ. Парень с футляром изобразил пальцем пистолет и прицелился в Бобби. Бобби тоже сделал из пальца пистолет и тоже прицелился. Парень кивнул, будто говоря, «Ладно, порядок, ты крутой, я крутой, оба мы крутые». И пошел через улицу, прищелкивая пальцами свободной руки и подпрыгивая в такт музыки, звучащей у него в голове. Тед посмотрел сначала в один конец улицы, потом в другой. Чуть дальше от них трое негритят баловались под струей полуразвинченного пожарного насоса. А в том направлении, откуда они пришли, двое парней, один белый, а другой, возможно, пуэрториканец, снимали колпаки с колес старенького Форда, работая со стремительной сосредоточенностью хирургов у операционного стола. Тед посмотрел на них, вздохнул, потом посмотрел на Бобби. «Луза — не место для ребят, даже среди бела дня, но на улице я тебя одного не оставлю. Пошли». Он взял Бобби за руку и провел внутрь.